не раскрыл Джон и секрета, который он узнал невольно и который теперь камнем лежал на его сердце. Последние недели он очень плохо спал. Вот и в ту субботнюю ночь он выскользнул из кровати, намереваясь спуститься в кухню и налить себе виски с водой. Когда он осторожно пробирался по коридору к лестничной площадке, то до него донеслись... Нет, ему это не показалось. Он услышал, как Наоми и Дэвид занимались любовью. В следующие два дня Наоми выглядела такой потерянной, что Джон начал волноваться за ее душевное здоровье. Ему казалось, что она была на грани психического срыва. «Одолжи мне 500 фунтов», — попросила она его, взглядом моля не задавать вопросов. И он услужливо достал чековую книжку. Как достойно он поступил, как по-джентльменски. Именно тогда он, наконец, понял, что должен сделать. «Слишком много вокруг лжи», — сказал он себе. И, наконец, он набрался решительности. Он скажет Джеральдин, что уходит. Он скажет все на чистоту. Другого выхода не было. Хотя бы раз, в момент, когда это действительно важно, он будет честен по отношению к себе. У нее была неоперабельная опухоль. Этот диагноз был поставлен в один миг с помощью той интуиции, которая отличает одаренного врача от его или ее менее восприимчивых коллег. Пальцы Джеральдин, подлетевшие к тому месту на ее теле, казалось, сами знали, что и где они найдут. Осязая, нажимая, они таинственным образом могли понять и предугадать. Мягкая подушечка пальца ощущала что-то существенное, хотя и невидимое. В ванной Джеральдин тщетно всматривалась в зеркало, тумане стекло тревожным дыханием. Но даже ничего не обнаружив, ни припухлости, ни покраснения, она не усомнилась в своем диагнозе и со вздохом засунула пораженную болезнью грудь в эластичную сбрую. Можно было бы обратиться к врачам, но зачем? Они тут же отправят ее в больницу, где ей придется подвергнуться унизительным тестам. А что это даст? Только уверенность в том, в чем она и так инстинктивно знала, и тогда это знание станет более реальным. Сейчас же оно, ее знание, приходило и уходило. Оно надвигалось на Джеральдин, расползалось перед ее глазами, а потом, отступая, сгущалось во что-то крошечное и очень плотное. Внезапно ей вспомнились давно минувшие праздничные субботние вечера в доме Гарви. Она увидела отца, стоящего у кинопроектора, увидела, как конус света в синих облаках сигаретного дыма переносит на стену Дэвида в белой форме для игры в крикет пухлую школьницу Джеральдин, Элеонор, изображающую Одри Хепберн, мерцающую, подрагивающую, меняющуюся семью, существующую и несуществующую одновременно. Иногда прямо сквозь их фигуры виден был дядя Сидней, выбирающийся из кресла и направляющийся к буфету, чтобы наполнить стакан. Дядя Сидней до самой своей смерти оставался холостяком. Потому как в семье произносилось это слово, дети Гарви догадывались, что холостяки — невезучие люди, и что по отношению к дяде Сиднею следовало проявлять особое сочувствие и прощать его маленькие слабости. Более того, будучи единственным холостяком в кругу близких знакомых Джеральдин, дядя Сидни стал для нее прототипом. На всю жизнь у нее сложилось убеждение, что холостяки, Дэвид был единственным исключением, были жалкими толстяками, которые умели показывать фокусы с полукронами и забывали дернуть за цепочку, сходив в туалет. В противоположность холостякам, женатые люди были счастливцами, и по сей день Джеральдин жалела одиноких подруг и осознавала свое преимущество. Но не сегодня. Проблемы со здоровьем расстроили ее. Переполненная чувствами, с тяжелым сердцем, Джеральдин застегнула блузку и механически занялась домашними делами. Она срезала несколько неярких поздних георгинов, отбила стебли деревянным молотком, давая выход худшим своим эмоциям, и сунула неаккуратный букет в высокую желтую вазу. Она заложила в стиральную машину свое белье, которое, принимая желаемое за действительное, называла мелочью. Она испекла пирог с яблоками из сада и небрежно посыпала его сахарной пудрой. Она как могла заполняла это женское время, ожидая, когда другие члены семьи станут возвращаться в Копперфилдс, в дом, благоухающий свежей выпечкой, гвоздикой и корицей, стиральным порошком и честными трудами хорошей жены. Да чего же несправедлива жизнь? Джеральдин была исполнительна, усердна, преданна. Она не сделала ничего, чтобы заслужить такую жестокую кару. И она была все еще такой молодой. Насколько это в принципе возможно в случае с Джеральдин? Ее отношения с Богом были не очень определенными. В настоящее время они напоминали старомодную, слишком долгую помолвку, которую, несмотря на ушедшие чувства и угасшую страсть, все же не расторгали из-за апатии или из соображений приличия, или ради сохранения лица. Поэтому, хотя Джеральдин и послала ему немую укоризненную молитву, подняв глаза к потолку и прижав костяшки пальцев ко рту, хотя она и призвала его прислушаться к голосу разума, большой надежды на ответ она не испытывала. В час дня, не находя успокоения, Джеральдин позвонила Джону на работу. И нетипично было ли то, что не в какой-нибудь другой день, а именно сегодня он вышел поесть? «И самое забавное», — говорила она миссис Слак часом позже, когда они уселись за чай с венскими рулетиками. При этом Джеральдин не имела в виду ничего особенно забавного, никаких там «ха-ха». Она не находила это ни подозрительным, ни смешным. «Это то, что он почти никогда не выходит на обед. Обычно он довольствуется легким перекусом у себя в кабинете». В ответ на это замечание миссис Дюслак с неожиданным и излишним с точки зрения Джеральдин жаром предложила десяток извинений и невинных объяснений, выдала целый залп причин, по которой занятой адвокат мог покинуть на некоторое время свой офис. «Ну да, разумеется», — Джеральдин, пыхтя и кряхтя, вынуждена была встать на сторону мужа, поскольку в столь усердных попытках приходящей прислуги оправдать его отсутствие слышался намек на нечто безымянное. «Время от времени он должен ходить на обед с клиентами. В этом нет ничего странного. Просто обычно он этого не делает. Вот и все, что я хотела сказать». Она откинулась на спинку стула, держа при себе свою ужасную тайну, флегматично жуя, превращая печенье у себя во рту в мекину, и позволила своему взгляду отправиться в неровный полет через окно к раскачивающимся верхушкам деревьев на далеком берегу. «Да-да», — говорила она рассеянно, и иногда вставляла «надо же!» Вполуха прислушивалась к исключительно неуместному рассказу миссис Слак о подруге-подруге, которая знала женщину, чей муж содержал тайком вторую семью, детей и все такое, то есть вел двойную жизнь. Джеральдин сидела, крепко ухватившись за край стола. Как точно фраза «трепещущей на ветку» описывала ее душевное состояние. Признаться ли Джону в своих черных страхах. Он не был особенно полезен в критических ситуациях из-за своей некоторой отстраненности. Надо было учитывать, что он был профессиональным слушателем, беспристрастным, пассивным. Иногда, когда она делилась с ним наиболее тревожащими ее проблемами, ей казалось, что он вот-вот возьмется за ручку и начнет делать записи. Но к кому еще она могла обратиться за поддержкой и утешением? Да, конечно, у нее были подруги, но тут они не помогут. Элли будет слишком жесткой и решительной, от Кейт вообще никакого толка. Что касается Наоми, где была эта Наоми? Она как будто сбежала, и к лучшему. Джеральдин на время отложила свой смертельный недуг. Ее мысли занялись куда более ужасным вопросом мисс Маркхэм. «Ну да, хорошо. Когда-то Джеральдин самой казалось, что Дэвид и Наоми могли бы, но это было десятки лет назад. И это не означало, что сегодня Джеральдин допустит, чтобы в самом сердце ее семьи...» Джеральдин никому не шепнула о том, что знала. Даже воспоминание об этом было для нее оскорбительным. Описывать же это будет попросту невыносимо. Каждую ночь она просыпалась раз, два, три, чтобы сбегать в туалет. И в ту субботнюю ночь в сентябре, когда к ним без приглашения заявилась Наоми, Джеральдин, проходя мимо двери розовой комнаты, как могли они заниматься здесь этим? Ее брат и Наоми. Они ведь могли разбудить детей. Джеральдин и Джон всегда были крайне осторожны и исключительно предусмотрительны. В те дни, когда они еще занимались этим, у них все происходило в полнейшей тишине. Одним ухом они всегда прислушивались, не скрипнет ли половица, не заплачет ли проснувшийся малыш, не пройдет ли кто-нибудь по коридору. А такую свободу, такую развязность Джеральдин до той субботы и вообразить не могла. Хорошо еще, что в их семье только она одна отличалась чутким сном. Для Люси слишком наивной даже для своего возраста, и еще менее для Доминика с его нездоровыми увлечениями. Было бы очень вредно услышать то, что довелось услышать их матери. Джеральдин никогда не отличалась особой сдержанностью на язык, но этим секретом она ни с кем не могла бы поделиться. Обед не доставил того удовольствия, какого можно было бы от него ожидать. Почти час обсуждалось лицо Наоми Маркхэм. Судя по всему, оно недолго будет оставаться ее лицом. Как только условия будут согласованы, контракты распечатаны, подписи поставлены, ее лицо станет лицом компании «Юнес» с экранов, плакатов, глянцевых обложек модных журналов. Оно будет смотреть на Наоми с загадочной полуулыбкой человека, владеющего секретом. «Что может сделать для тебя Юнес?» «Я знаю», — будет поддразнивать эта улыбка. «И ты тоже можешь узнать». Это должно было быть замечательным событием. Это и было замечательным событием. Наконец-то свершилось то, о чем она давно мечтала. Так откуда же это чувство пустоты и одиночества? Сидя в светлом ярком ресторане «Хальсион отеля», он лукаво назывался «Комната», где мимо ходили актеры, модели, другие светские личности и оставляли после себя слабые, спутанные, перекрещивающиеся следы славы. Наоми пыталась сконцентрироваться на том, что ей говорили, старалась воспринять концепцию Питера Гарланда и в то же время думала: «Да, ну и что?» У Гарланда, исполнительного директора Юнес Косметикс, было видение. Можно даже сказать, он прозрел. В этом эфемерном существе, сидящем напротив, он увидел воплощение Жюнес. Пусть компании-конкуренты используют юных цыпочек для рекламы своих волшебных рецептур. Дух Жюнес будет олицетворять Наоми. Она понесет массам послания от Жюнес о том, что юность — достояние не только очень молодых. Ариадна сидела чопорно прямая и нарезала краба крохотными кусочками. У нее был вид человека, который что-то напряженно подсчитывал. Вероятно, она прикидывала размер куска, то ли в буквальном смысле этого слова, то ли метафорически, сумму причитающегося агентству процента. «Да», — произнесла Наоми сделанным интересом. Она ковыряла вилкой в деликатесных морепродуктах и шафранном ризотто, вылавливала креветки и задумчиво их жевала. Когда над ней склонился официант, чтобы подлить вина, она плотно прикрыла свой бокал ладонью и бросила на официанта теплый просящий взгляд, словно заручаясь его поддержкой. Сегодня был спрос на тех леди, которые мало пили и ели. Опустив голову, Наоми украдкой рассматривала Гарланда через широкую гладь свежевыстиранной скатерти. Она видела мужчину 40 с чем-то лет, с серебристыми волосами, загорелого, одетого с агрессивной стильностью и аккуратностью. Она видела, как он отдернул свой накрахмаленный манжет, открыв золотой Rolex. Она видела, как он манерно снял со своего пиджака из темной шерсти случайную пушинку. Она видела человека, который сам себя сделал. Люди, рожденные в богатстве, никогда не бывают столь безупречны, никогда не бывают так помешаны на стиле. Но кроме всего этого, она видела с поразительной ясностью, как все могло бы случиться. С легкостью, без протестов, она могла бы опереться об эту руку, прислониться к этому широкому плечу. Гарланд выбрал ее, как мисс Жюнес, еще не видя саму Наоми, только ее фотографии. В вестибюле, пока Ариадна представляла их друг другу, пока он держал в ладонях ее руки, несколько бесконечно долгих секунд Наоми чувствовала на себе оценивающий взгляд его карих глаз. Потом, разведя ее руки в стороны и сложив их снова вместе, он сказал ей все. Он не был разочарован. «Ну вот, снова начинается». Вяло, фаталистически отреагировала на это Наоми. У него была яхта в Каннах, летний дом на зеленом холме посреди виноградников долины Напа, городской дом буквально в двух шагах от Хальсион-отеля. «Моя придворная гостиница», — добродушно пошутил он. Наоми представила высокое, белое оштукатуренное здание, несоразмерно маленькие верхние и нижние этажи и великолепные средние этажи, рюши и оборки из кованого железа и впечатляющий портик. Филиппинка в униформе встречает посетителей на крыльце и провожает в пахнущий цветами холл, из которого куда-то вверх уходят извилистые лестницы. Для торговцев наверняка существует отдельный вход, ведущий в полуподвал. Да, Наоми хорошо знала такие дома. Время от времени она жила в них. Можно сказать, что Наоми проделала долгий путь, потому что начинала она свою взрослую жизнь в арендованной квартирке, в неопрятном, наспех перестроенном особняке, который она делила с тремя подругами. Теперь это вспоминалось как шумное, веселое девичье хозяйство. «То были славные дни, мой друг. Мы думали, что они никогда не кончатся». Если бы Наоми подняла сейчас голову, поймала бы взгляд Гарланда, включила бы все свое обаяние, то игра началась бы заново. Так ли уж плоха эта игра? Миссис Николс Марджори. Это альдер-эго Наоми Маркхэм не одобрила бы такого поведения. Но какого черта? 2-3 года они с Гарландом были бы счастливы. Если не любовь, то нечто подобное влюбленности возникло бы между ними. Он бы носил ей подарки в коробочках с логотипом Тиффани. Он бы назвал ее честь одну из своих скаковых лошадей или, что было бы более уместно, одну из своих охотничьих собак. Он бы обращался с ней, как со своим любимым домашним животным или ценным призом. Это значило бы, что ей опять не надо было бы думать. А ведь именно необходимость думать сводила ее сейчас с ума. Наоми не собиралась становиться игрушкой богатого человека. Но в качестве мисс Юнес она и так будет принадлежать Гарланду. Он выбрал ее из многостраничного международного каталога «Красавец на продажу». Он уже практически купил ее. Оставалось лишь заключить контракт. Гарланд потребовал принести шампанского и теперь просил, нет, настаивал, чтобы она хотя бы пригубила бокал в честь их будущего сотрудничества. Даже Ариадна, которая превыше всего ставила суровость, казалась смягчившейся. Неужели это была? Да нет, это невозможно. Улыбка. «Извините меня, я удалюсь на 1 минуту». Наоми схватила салфетку и неопределенно взмахнула ею. Поднявшись, она оглянулась вокруг в поисках какого-нибудь знака, подсказки, и ее официант, влюбленный, соблазненный ее взглядом, подскочил, чтобы проводить ее. В туалетной комнате она оперлась о раковину, включила воду и подставила запястье под освежающую ледяную струю. Ее захлестывала паника. Но почему? Питер Гарланд? Кто он такой? Почему он представился полным именем? Претенциозная вычурность? Или для старых друзей он все же был просто Пит? Питер, Питер, тыкв-любитель. Он жены своей хранитель. Жены у Питера сейчас не было, и, похоже, он вообще никогда не был женат. Он говорил о себе в единственном числе. Или его «я» было продиктовано все той же претенциозностью, а на самом деле в кругу знакомых он был «они». Тыкву съел, а в кожуру он посадил свою жену. Наоми понятия не имела, о чем был этот детский стишок, но сейчас он ее странно растревожил. Не хотелось бы ей оказаться в клетке из тыквы. «Сейчас очень важный момент», — сказала она себе. «Мне вот-вот предложат целое состояние».